Кроме того, эти записки и вся остальная проза Давыдова замечательны как собственный литературный памятник, который находится в тесной взаимосвязи с его поэтическим творчеством. Впоследствии Лев Толстой, работая над романом «Война и мир», некоторые черты Давыдова, как одного из особенно характерных и милых действительных лиц тогдашнего общества, воплотил в художественном образе гусара Василия Денисова. В послании к поэту Жуковскому Денис Давыдов перечислил боевые кампании, в которых он участвовал. Войны. Первое. В Пруссии 1806 и 1807 годы. Второе. В Финляндии 1808 год. Третье. В Турции 1809 и 1810 годы. Четвертое. Отечественная 1812 год. Пятое. В Германии 1813 год. Шестое. Во Франции 1814 год. Седьмое. В Персии 1826 год. Восьмое. В Польше 1831 год. Примечание. Цитируется Пон. Власов, Денис Давыдов, «Поэт и воин». «Орел», 2004 год, страница 4. Но это далеко не полный перечень баталий, в которых принимал участие исконно русский воин, родословные корни которого теснейшими узами были связаны с городом Орлом и Орловской губернией. В конце жизни Денис Васильевич, подводя итог своей служебной деятельности, писал старшему сыну Василию: «В течение 40-летнего, довольно блистательного моего военного поприща, я был 100 раз обойден, часто притесняем и гоним людьми бездарными, невежественными и часто зловредными. Но это было дело судьбы. Мое же дело заключалось лишь в том, чтобы служить ревностно, не глядя по сторонам. Я никогда не сравнивал судьбы своей с судьбою других». Примечание. Цитируется Пон. Серебряков, Денис Давыдов. Москва, 1985, страница 18. Служба, сражения и награды. 1801 год. Юнкер кавалергардского полка. 1802 год. Произведен в корнеты. 1803 год. Переведен в белорусский гусарский полк. 1806 год. Присвоено звание штабс-ротмистра, служба в лейб-гвардии гусарского полка, адъютант генерал-лейтенанта князя Петра Ивановича Багратиона. 1807 год. Во время русско-прусско-французской войны участвует в сражениях. 24 января под Вольфсдорфом за отличие награжден орденом святого равноапостольного князя Владимира 4-й степени с бантом. В мае этого года в баталиях под Ландсбергом, Гудштадтом, Прейсиш-Эйлау, Депоном за отличие в бою под Гейльсбергом 28 мая награжден орденом святой Анны 2-й степени. 2 июня в боях под Фридландом за отличие награжден золотой саблей с надписью «За храбрость». 3 июня под Таплакином, кроме того, награжден прусскими наградами, орденом за достоинство и золотым Прейсиш-Эйлауским крестом. 1808 год. Участие в русско-шведской войне. Из формулярного списка генерал-лейтенанта Давыдова. В Финляндии 1808 года занял с отрядом казаков остров Карлоя под Брагенштадтом, под Лаппо, под Перхо, вторично под Лаппо, под Карстула, под Каортани, под Сальми, под Оровайсом, под Гамле Карлеби, при овладении Аландскими островами, где, командуя отрядом казаков, выбил неприятеля с острова Бено и занял он и. Под Сингельшкером и при переходе на шведский остров, под Грисельгамом и за оказанную в 7 году храбрость удостоен высочайшего благоволения. 1809 год. Во время русско-турецкой войны 1806-1812 годы в составе войск генерала Багратиона. Об участии Давыдова в боевых действиях на Балканах в служебном формуляре записано: в Турции 1809 года при взятии Мачина и Гирсова, в сражении под Рисоватой 6 сентября, при обложении крепости Силистрии, в сражении под Татарицей 15 октября и за оказанную в 7 году храбрость удостоен высочайшего благоволения. В 1810 года при взятии Силистрии 22 мая, под Шумлою 11 и 12 июня и за отличие награжден алмазными знаками к ордену Святой Анны 2 степени. Под сей же крепостью при вылазках 23 и 26 июня, при приступах Рущука 22 июля. 1812 год, апрель. Присвоено звание подполковника, назначен командиром батальона Ахтырского гусарского полка. 1812 год, август. По собственной инициативе, поддержанной вышестоящим начальством, он становится командиром партизанского отряда, укомплектованного добровольцами из гусаров и казаков. 1812 год, октябрь. Присвоено звание полковника. Формулярный список Дениса Васильевича скрупулезно фиксирует его активнейшее участие в сражениях с войсками Наполеона. В 1812 году противу французов в российских пределах под Миром 26 июня, под Романовым 1 июля, под Катанью командовал ночной экспедицией 3 августа, под Дорогобужем 11, под Максимовым 14, под Рождеством 19, под Поповкой 21, под Покровом 23, под Бородиным 24, со 2 сентября по 18 октября командовал партией наездников в окрестностях Вязьмы, Дорогобужа и Гжатска. В течение сего времени взял в плен 3560 человек нижних чинов, 43 штаб и обер-офицеров и много транспортов, снарядов и продовольствия, за что награжден чином, званием полковника.